Четвертое. Сущность занятий. Медитация служит не для отхода от общества, либо бегства от него, а наоборот, для подготовки к новому вступлению в общество. Мы называем такой подход активным буддизмом. Когда мы отправляемся в медитационный центр, может сложиться впечатление, что мы отрешаемся от всего, от семьи, общества и всех сложностей, связанных с ними, и приходим туда как отдельно взятые личности для занятий и обретения мира. Но это уже иллюзия, поскольку буддизм — это далеко не личностная вещь. Подобно тому, как листок бумаги является плодом, совокупностью множества элементов, которые можно назвать небумажными элементами, личность образуется неличностными элементами. Если вы поэт, то вы без труда увидите, что в этом листке бумаги есть плывущее облако. Без облака не было бы воды, без воды не выросли бы деревья, и, наконец, без деревьев мы не смогли бы изготовить бумагу. Значит, облако уже присутствует здесь. Существование этой страницы зависит от существования облака. Бумага и облако являются весьма близкими вещами. Давайте подумаем о других вещах, например, о солнечном свете. Солнечный свет очень важен, поскольку без него не могут расти деревья, и мы, люди, также не можем без него расти. Значит, дровосеку требуется солнечный свет, чтобы рубить деревья, а дереву требуется солнечный свет, чтобы быть деревом. Таким образом, вы можете увидеть солнечный свет в этом листке бумаги. И если вы посмотрите более пристально, глазами бодхисаттвы, глазами пробужденного человека, то вы увидите в нем не только солнечный свет и облако, но и все остальное — пшеницу, ставшую хлебом для дровосека, отца дровосека. Все заключено в этом листке бумаги. В Аватамсака-сутре говорится, что нельзя назвать ни одной вещи, которая бы не имела отношения к данному листку бумаги. Поэтому мы говорим, что лист бумаги образован из небумажных элементов. Облако является небумажным элементом. Эта страница образована из небумажных элементов, в том смысле, что если мы вернем все небумажные элементы на свои места, облако на небо, свет солнцу, дровосека отцу, то страница будет пуста. Пуста от чего? Пуста от отдельных самостей. Она была образована из всех небумажных элементов. И если все эти небумажные элементы убрать, то она будет действительно пуста, пуста от отдельных самостей. В таком случае то, что бумага пуста, означает наличие в ней всевозможных вещей, целой вселенной. Существование этого небольшого листка бумаги доказывает существование целой вселенной. Таким же образом, личность образована из неличностных элементов. Как же вы надеетесь отрешиться от всего, когда вы переступаете порог медитационного центра? Наполняющие ваше сердце страдания вызваны обществом. Вы вносите их с собой. Вы вносите общество с собой. Вы вносите всех нас с собой. Когда вы медитируете, вы делаете это для всего общества. Вы разрешаете ваши вопросы не только для себя, но и для всех нас. Обычно считается, что листья — это как бы дети дерева. Да, они его дети, рожденные им, но, кроме того, они являются матерью для него. Листья сочетают вырабатываемыми корнями сок, воду и минеральные вещества с солнечным светом и газом и превращают это в более сложный сок, который может напитать дерево. Таким образом, листья становятся матерью для дерева. Все мы являемся не только детьми для общества, но и матерью. Мы должны питать общество. Если мы оторваны от общества, то мы не можем превратить его в более приемлемое место для нас и наших детей. Листья держатся на дереве с помощью черенков. Черенок значит очень много. В течение многих лет я занимался садоводством в нашей общине, и знаю, что бывает непросто пересадить растения. Некоторые растения не поддаются пересадке, поэтому следует использовать овощной гормон, чтобы помочь им пустить корни в земле. Мне интересно, есть ли какой-либо вид порошка, нечто такое, что можно найти в занятиях медитации, и способное оторвавшимся от общества людям помочь пустить корни в обществе? Медитация — это не бегство от общества. Медитация дает нам возможность снова вернуться в общество и стать питающим дерево листком. Вот что случилось в одном из медитационных центров. Несколько молодых людей нашли, что они чересчур устали от общества, поэтому они оставили его, чтобы прийти в медитационный центр. Они не приняли к сведению тот факт, что они не могут прийти в медитационный центр как отдельно взятые личности. Оказавшись вместе в медитационном центре, они образовали общество другого рода. Будучи обществом, оно имело те же сложности, что и другие общества. Перед тем, как пойти туда, все они думали, что сумеют обрести мир с помощью медитации. Теперь же, образовав общество другого рода, они обнаружили, что такое общество гораздо сложнее оставленного ими большего общества. Оно состоит из отчужденных людей. По прошествии нескольких лет они почувствовали себя куда более отчаявшимися и несчастными, чем тогда, когда они пришли в медитационный центр. Это случилось из-за того, что они не поняли смысла медитации, не поняли цели медитации. Медитация касается каждого, а не только того, кто медитирует. Вполне естественно приводить с собой в медитационный центр детей. В Сливовой деревне дети занимаются вместе со взрослыми. Сливовая деревня — название буддийской общины, образованной Тхитнятханем и его соратниками во Франции. Время от времени мы открываем наши двери для гостей, чтобы те пришли вместе с детьми и поупражнялись с нами. Мы проявляем особенную заботу о детях. Когда дети счастливы, взрослые также счастливы. Как-то я подслушал слова, сказанные одним ребенком другому. «Смотри, как наши родители хороши здесь». У меня есть знакомый, который 14 лет занимался медитацией, но так и не научил медитировать дочь. Вам нельзя медитировать в одиночестве. Вам следует делать это вместе с детьми. Если ваши дети несчастливы, не улыбаются, то и вы не можете улыбнуться. Когда вы делаете шаг в сторону мира, это касается как вас, так и ваших детей и всего мира. Я думаю, что в нашем обществе достаточно сложно жить. Если мы не проявляем осторожности, то мы можем оторваться от жизни. А оторвавшись от жизни, мы уже не в силах помочь сделать это общество более приемлемым для жизни. Медитация помогает нам оставаться в обществе. Это очень важно. Мы видели людей, которые отошли от общества и не сумели вернуться в него. Нам известно, что это может случиться с нами, если мы не проявим осторожности. Я узнал, что большинство из обратившихся к буддизму в Америке молоды и образованы. Что они пришли к буддизму не через врата веры, но через врата психологии. Я знаю, что западные люди страдают большей частью психологически, и что это послужило причиной для обращения к буддизму и для занятий медитацией, поскольку так они могли разрешить свои психологические проблемы. Многие по-прежнему остаются в обществе, но некоторые оторвались от него. Пожив некоторое время в данном обществе, я почувствовал, что не слишком хорошо справляюсь с этим. Многие вещи вызывают желание удалиться, вернуться к себе. Но мои занятия помогают мне оставаться в обществе, поскольку я осознаю, что, покинув общество, я не сумею помочь изменить его. Я надеюсь, что всякий практикующий буддизм будет прекрасно стоять на ногах и останется в обществе. Только так мы можем уповать на мир. Около 30 лет назад я написал стихотворение, посвященное нашему брату, который очень страдал от того, что вынужден был покинуть общество и прийти в медитационный центр. Поскольку буддийский храм является местом проявления сострадания, там его приняли. Когда кто-либо очень страдает и приходит в медитационный центр, первое, что он получает, — это талика уюта. Люди, бывшие в храме, отнеслись с пониманием и предоставили ему место, где он мог бы рыдать. Какой срок, Сколько дней, сколько лет ему необходимо было рыдать. Мы этого не знали. Но в конце концов он решил остаться в медитационном центре и не возвращаться в общество. Он достаточно натерпелся от него. Он считал, что обрел некоторый покой, но однажды я пришел и сам поджег его медитационный центр, который был всего лишь маленькой лачугой, его последнее убежище. По его мнению, у него не было ничего вне этой маленькой хижины. Он никуда не смел ходить, поскольку общество его не касалось. Он считал, что найдет здесь свое освобождение. Но в буддийском понимании нет такой вещи, как отдельно взятая личность. Как нам известно, когда кто-либо приходит в буддийский центр, он вносит вместе с собой все шрамы, все раны из общества, в том числе и само общество. В данном стихотворении я являюсь тем самым молодым человеком, а также человеком, пришедшим и поджегшим хижину. Я скажу, что желаю иметь целый свет, если хочешь узнать, как много я хочу. Я скажу, что желаю иметь целый свет. Все мы сегодня войдем, как один, в чудесный поток единения. Мы — частицы воображения. Мы прошли долгий путь, дабы найти себя в мраке иллюзии освобождения. Этим утром брат мой возвращается из долгого странствия. Он падает пред алтарем, и его глаза полны слез. Его душа жаждет найти берег и кинуть там якорь, мой собственный образ прошедших времен. Позвольте ему упасть и рыдать. Позвольте ему выплакать сердце. Позвольте ему обрести убежище на 1000 лет, так, чтобы высохли слезы. Поскольку я приду в одну из ночей, я должен буду прийти и поджечь его маленькую хижину на холме, его последнее убежище. Мой огонь разрушит, все, отняв у него единственный спасительный плод, данный после кораблекрушения. С нестерпимой душевной болью его приют разрушится. Пламя сгорающей хижины станет свидетелем его освобождения. Я буду ждать его вблизи горящей хижины. Слезы будут стекать по моим щекам. Я буду там, чтобы увидеть его новую жизнь, и возьму его руки в свои, и спрошу его, как много он хочет. Он улыбнется мне и скажет, что желает иметь целый свет, так же, как я. Для меня медитационный центр является местом, где я возвращаюсь к себе, лучше постигаю действительность, обретаю силы для постижения и любви, а также готовлюсь к новому возвращению в общество. Если это не так, то это не настоящий медитационный центр. Если мы достигнем настоящего понимания, то мы можем вернуться в общество и внести в него весомый вклад. Наша жизнь состоит из множества частей. Тот период времени, когда мы занимаемся сидячей медитацией, сильно отличается от периода, когда мы этим не занимаемся. Медитируя, мы усиленно упражняемся, но как только мы перестаем медитировать, мы перестаем упражняться усиленно. Теперь уже мы усиленно упражняемся вне упражнений. Существует стена между этими двумя периодами, разделяющая их на период упражнения и период неупражнения. Как же нам совместить эти периоды? Каким образом можно перенести занятия медитацией из специально приготовленного для этого зала на кухню либо в служебное помещение? Каким образом занятия сидячей медитацией могут повлиять на остальное время? Сделанный доктором укол в руку приносит пользу не только руке, но и всему телу. Если вы 1 час в день посвящаете сидячей медитации, то он должен оказывать влияние на все 24 часа. Каждая улыбка, каждый вздох должны приносить пользу всему дню, а не только текущему мгновению. Мы должны заниматься так, чтобы устранить препятствия между упражнением и неупражнением. Когда мы входим в зал для медитации, мы ступаем медленно и осторожно. Но стоит нам отправиться в аэропорт, и мы становимся другими людьми. мы шагаем иначе, менее осознанно. Как же нам упражняться в аэропорту или на рынке? Этому служит активный буддизм. Активный буддизм не ограничивается решением общественных либо политических проблем, протестом против оружия, против социальной несправедливости. Наиболее важно — внести буддизм в нашу повседневную жизнь. У меня есть знакомая, которая делает дыхательные упражнения между телефонными звонками, и это ей очень помогает. Другой мой знакомый в перерывах между деловыми встречами прогуливается по деловому центру Денвера, занимаясь медитацией во время ходьбы. Прохожие смеются над ним, но зато его встречи, даже с очень тяжелыми людьми, часто превращаются в приятные и заканчиваются успешно. Мы должны суметь перенести занятия из зала для медитации в нашу повседневную жизнь. Каким образом мы можем во время повседневной жизни упражняться в проникновении в наши чувства, наши восприятия? Мы должны заботиться о наших восприятиях и чувствах не только когда мы занимаемся сидячей медитацией. Мы должны заботиться о них постоянно. Нам нужно обсудить между нами, как это делать. Занимаетесь ли вы дыхательными упражнениями между телефонными звонками? Улыбаетесь ли вы, когда чистите морковь? Расслабляетесь ли после тяжелой продолжительной работы? Эти вопросы весьма насущны. Если вам известно, как употребить буддизм в обеденное время, во время досуга, во время сна, то я думаю, что тогда буддизм активно повлияет на вашу жизнь. Это благотворно скажется на общественных отношениях. Будда, Дхарма и Сангха станут предметами обыденной жизни. Каждой минуты, каждого часа нашей повседневной жизни они перестанут быть простым описанием чего-то отдаленного. Наше сознание подобно реке, несущей в воды множество мыслей и чувств. Время от времени оказывается не бесполезным прочитать гатху, коротенький стих, чтобы напомнить себе о том, что происходит вокруг. В тот момент, когда мы сосредотачиваемся на гатхе, она становится частью нашего сознания. Гатха занимает наш ум в течение половины секунды, либо 10 секунд, либо минуты, а после мы можем применить другую гатху в таком же духе. Когда я собираюсь поесть в тишине, я сначала повторяю про себя гатху, и только затем приступаю к еде. Когда тарелка пустеет, я повторяю другую гатху и начинаю пить чай. Предположим, вы посвятили 1 час сидячей медитации, затем последовали 5 часов, когда вы не занимались медитацией, после чего вы опять усиленно медитировали в течение 3 часов. Какова связь между временем упражнения и временем неупражнения? Между временем упражнения сознания и временем неупражнения сознания. Занятия сидячей медитации подобны гатхе, продолжительной беззвучной гатхе. Впрочем, может быть, она имеет звучание. Меня главным образом интересует то влияние, которое оказывает гатха на послегатховое состояние сознания. Водителю автомобиля время от времени требуются знаки, говорящие о дороге, дорожные знаки. Знаки и дорога составляют одно, поскольку вы смотрите на знаки, пока едете по дороге. Нет никакой разницы между знаками и дорогой. Именно это нам следует делать, занимаясь гатхами и сидячей медитацией. Гатхи помогают нам вернуться к себе, а когда гатха заканчивается, мы продолжаем плыть в заданном направлении. Если мы не осуществим на практике однозначность между гатхами и всей жизнью, между знаками и дорогой, то мы получим для себя то, что на французском языке называется «клуазон этанше». Это означает полное разделение на части, без какой-либо связи между ними. В таком случае между гатховым и послегатховым состоянием сознания будет полное различие, как и между периодом упражнения и неупражнения. Каким образом гатхи могут повлиять на послегатховый отрезок времени? Каким образом занятия медитацией могут сохранять свое влияние на остальное время? Нам следует учиться упражняться таким образом, чтобы каждая гатха, каждая минута занятий сидячей медитацией, либо медитации во время ходьбы, оказывали влияние на остальную часть дня, так чтобы простой хлопок ладонями отзывался повсюду гулким эхом, даже в отдаленных галактиках. Так, чтобы каждое занятие, каждая улыбка оказывали влияние на нашу повседневную жизнь, а также на жизнь других людей. Вот в чем заключается сущность занятий. Когда мы занимаемся сидячей медитацией или медитацией во время ходьбы, мы должны обращать внимание на качество занятий, но не на количество. Мы должны заниматься разумно. Нам необходимо придумать вид упражнений, который бы удовлетворял нашим условиям. Есть история о женщине, которая призывала имя Будды Амитабхи. Я хочу пересказать вам ее. Она была очень набожна и призывала Будду 3 раза в день. Делала она это следующим образом. Взяв в руки било и колокольчик, она воспевала в течение часа «Намо Амитабха Будда». Повторив это 1000 раз, она приглашала позвонить колокольчик. Во вьетнамском языке не говорится «бить» либо «звонить» в колокол. Несмотря на то, что она так поступала в течение 10 лет, она ничуть не изменилась. Она по-прежнему была весьма сварлива и непрестанно кричала на людей. Ее дружок решил преподать ей урок. Для этого однажды утром, когда она только-только воскурила фимиам и пригласила 3 раза прозвенеть колокольчик, начав распевать «Намо Амитабха Будда», он подошел к двери ее дома и позвал «Миссис Нгуен! Миссис Нгуен!». Она нашла это весьма вызывающим, ведь это было время ее молитвы. Но друг продолжал стоять подле двери и неумолимо звал ее. Она сказала себе: «Мне следует бороться с собственной злостью, поэтому я не буду обращать на него внимания». И она продолжила: «Намо Амитабха Будда, Намо Амитабха Будда». Тот молодой человек не прекращал звать ее по имени, отчего злости в ней накипало все больше и больше. Она пыталась бороться с ней, невольно вопрошая себя: «Может, мне стоит прекратить молиться, да пойти и научить его уму-разуму?» Однако, скрипя сердце, она продолжала воспевать молитву. Внутри ее полыхал огонь, а она все твердила «Намо Амитабха Будда». Понимая это, молодой человек с еще большим задором продолжал кричать свое «Миссис Нгуен, миссис Нгуен». Она не могла это больше вынести. Она отбросила прочь колокольчик и била. Она хлопнула дверью и выдавила из себя: «Почему? Почему ты так себя ведешь? Почему ты столько раз назойливо повторял мое имя?» Ее друг рассмеялся и ответил ей: «Я звал тебя всего лишь 10 минут, а ты рассердилась. Ты призывала имя Будды в течение 10 лет. Так подумай, какой же свирепый должно быть Будда сейчас?» Главное — это не большое количество, а правильность. Если вы поступаете правильно, то вы становитесь добрее и светлее. В вас начинают расти понимание и любовь. Когда мы занимаемся сидячей медитацией или медитацией во время ходьбы, нам следует обращать внимание на качество, но не на количество. Если мы занимаемся исключительно ради количества, то мы ничем не отличаемся от миссис Нгуен. Мне кажется, что она получила урок. Мне кажется, что он повлиял на нее в лучшую сторону.